Глава 77. Гостиница «Россия», одна из роскошных гостиниц в Женеве. Супруги вошли в подъезд гостиницы, и начался обычный перезвон. Швейцар позвонил в большой колокол, где-то откликнулся маленький, зазвенели электрические звонки. Откуда-то вынырнул обер-кельнер во фраке и с карандашом за ухом. С лестницы бежал просто кельнер с салфеткой в руке. Появился мальчишка в синем пиджаке с галунами на воротнике и со светлыми пуговицами. Перед супругами со всех сторон кланялись и приглашали их наверх, бормоча и на французском, и на немецком языках. «Кто же здесь, однако, из вас говорит по-русски?» — спрашивал Николай Иванович, поднимаясь вместе с женой по лестнице. «Рюсич! Рюс, шпрехен?» Оказалось, что в гостинице никто не говорит по-русски. «Ну, Россия! Как же вы смеете называться Россией? Ведь это же обман! К вам едут, чтобы пользоваться русским языком, а здесь ничего этого нет!» Комнату они заняли в 8 франков. Комната была роскошная. Обер-кельнер, показывая ее, очень расхваливал вид из окон. «Перед глазами вашими будет Женевское озеро и наш снеговой Монблан», — подводил он супругов к окнам. «Насчет видов-то нам бог с ними. Потом рассмотрим», — отвечал Николай Иванович. «А вот нельзя ли чего-нибудь буары манже а-ля рюс? Те а-ля рюс можно? Те авек самовар?» «Ви, ви, месье», — поклонился обер-кельнер, собираясь уходить. «Стой, стой! Вот еще! Приехали в Швейцарию, так надо швейцарского сыру попробовать. Фромаж швейцар апорте». «Фромаж де Суис?» — поправил его обер-кельнер. «Ви, месье». Через четверть часа супруги умылись, причесались, и явился чай, отлично сервированный, с мельхиоровым самоваром, со сливками, с лимоном, с вареньем, с булками, с маслом и даже с крыночкой свежего сотового меда. Подали и кусок сыру. Николай Иванович взглянул и радостно воскликнул. «Вот это отлично! В первый раз, что мы за границей ездим, по-человечески чай подали. Нет, швейцарцы, они молодцы!» «Бьен, бьен!» — сказал он кельнеру, показал на чай и потрепал кельнера по плечу. Кельнер почтительно поклонился и с улыбкой удалился. «И прислуга какая здесь чистая, вся во фраках, не чета нашему парижскому коридорному в бумажном колпаке и войлочных туфлях», — прибавила Глафира Семеновна. «Смотри-ка, и метку подали. Знают русский вкус», — указал Николай Иванович на мед. «Одно только, подлецы не говорят по-русски». Он прежде всего схватился за сыр, но сыр был преплохой. «Да неужто это швейцарский сыр? Вот сыром так опростоволосились. Совсем без остроты. Это наш русский мещерский сыр, а вовсе не швейцарский». «Да, наверное, мещерский», — отвечала Глафира Семеновна. «Ведь ты спрашивал, чтоб все было по-русски, аль рюс. Вот они, русские сыры, подали». «Ну вот, я явственно сказал, что вы фромаж швейцар». «Нет уж, должно быть, здесь так ведется, что сапожник всегда без сапог, а портной с продранными рукавами. Хороший-то сыр, верно, только к нам в Россию отправляют». Напившись чаю, супруги приоделись и отправились обозревать город. Но лишь только они вышли на лестницу, как нос с носом столкнулись с коми-вояжером. В глянцевом цилиндре, в желтых перчатках он стоял и с улыбкой приподнимал шляпу. Николай Иванович отвернулся. «Тьфу ты, пропасть! И этот здесь! Вот навязался-то, как бельмо на глазу торчит!» — пробормотал он с неудовольствием. «Да это нахал какой-то!» Развеселившийся было Николай Иванович опять надулся. Внизу супругов встретил обер-кельнер и с почтительным наклонением головы сказал по-французски: «У нас табль-дот. Завтрак в час и обед в 5 часов. Ежели сделаете нам честь, то потрудитесь записаться заранее». Глафира Семенна перевела мужу слова оберкельнера и произнесла: «Что ж, пообедаем здесь. Здесь должен быть хороший обед». «Чтобы опять с вашим коммивояжером встретиться, не желаю-с, совсем не желаю», — огрызнулся Николай Иванович на жену. «Лучше в самой паршивой закусочной пообедаю, да чтоб с ним не встречаться. Вот он мне до чего надоел».